Былина. Сидит Славочка на заборике, а под ним на скамеечке Боренька. Боренька взял тетрадочку, написал: «Дурачок ты, Славочка». Вынул Славочка карандашище, написал в тетрадь: «Ты дурачище». Борище взял тетрадищу, да как треснет по лбищу Славищу. Славище взял скамеищу, да как треснет Борищу в шеищу. Плачет Славочка под забориком. На скамеечке плачет Боренька.